Эпилог. Для Бориса, Ирины и Юрия история закончилась. После боя в доме милиция сняла их показания, и друзья отправились по своим делам. Через 3 дня после того, как то, что осталось от Олега Макашова, положили в больницу и стали хоть как-то лечить, в собственном подъезде был найден труп известного юриста, главного консультанта фирмы «Макашов Карго Лимитед» Бенедикта Рафаиловича Шпильмана. Смерть наступила в результате нескольких серьезных ножевых ранений. Не было ни малейших сомнений в том, что убийство напрямую завязано на сомалийскую историю. Около трупа нашли мобильный телефон, принадлежавший Олегу Макашову. Судя по всему, именно по записи из адресной книги этого телефона преступники вычислили Шпильмана. Некоторое время милиция опасалась, что произойдет покушение еще на кого-нибудь из бизнесменов, но обошлось. Уже приблизительно в декабре уголовное дело было закрыто, нельзя было перетаскивать в следующий квартал это расследование. По большому счету, все уже было объяснено и доказано. Непонятной осталась только та жестокость, с которой сомалийцы обошлись с Макашовым. Громыко долго не хотел реставрировать паленый пол в прихожей, ему это напоминало о собственном героизме и храбрости. Его бы воля, так он бы и бейсбольную биту, которая вышибла мозги одному из врагов, поместил бы за стекло и украсил мемориальной табличкой. Но биту забрали в милицию как улику по делу, а супруга Юрия настояла на том, что горелому пятну не место посередине приличного дома. Скрипя сердце, Громыко положил новый ламинат. Когда Юрий пожаловался на эту несправедливость Борису, тот рассмеялся и сказал: «Знаешь, дружище, у тебя потому такое желание, что ты мало повидал подобной гадости. Для тебя это что-то сродни приключению. Ну, еще раз тебе было бы прикольно, ну, два, а потом ты просто захотел бы, чтобы дома было все красиво. Вот ты у меня дома был? Видел там хоть какие-то последствия боевых действий? А между прочим, мог бы». Громыко смутился и, кажется, действительно немного переосмыслил свое отношение к предмету. Ирина с самого начала была согласна с комбатом. Нет, ей, конечно, нравилось, что ее мужчина такой герой, но, как и полагается женщине, она считала, что если бы мужчины были немного умнее, то, пожалуй, без героизма можно было бы обойтись. Исса и двое его товарищей попали в категорию тех, кому в итоге не повезло. Наверное, все-таки сожалеть по этому поводу не стоит. Достаточно вспомнить Макашова, который так и не пришел в себя, оставшись безумным. Конечно, после того, что с ним сделали сомалийцы, это к лучшему. Так вот, Исса и его приятели решили пересечь финскую границу приблизительно в феврале. Как их занесло аж под Мурманск, и какого черта они решили, что двигать надо на север, а не на юг, дело темное. Сомалийцы не были приспособлены к зимним путешествиям. Они вообще очень слабо представляли себе, насколько коварной штукой может быть холод. И уж точно не были защитой от холода те тонкие китайские пуховики, которые они на себя надели. Пурга и мороз сделали свое страшное дело. И сомалийцы не дошли до границы примерно 0,5 километра. Учитывая, что после границы им бы пришлось еще 10 километров топать до ближайшей цивилизации на финской стороне, можно сказать, что расстояние не имело никакого значения. Пограничники откопали их весной и нисколько не удивились. На этом участке границы подобные подснежники не редкость. Максимум, что тянуло на удивление, это то, что из-под снега оттаяли негры. Это был второй случай за последние 20 лет. Маноло, хозяин гостиницы в Квуроле, хоть и боялся, что получит неприятности за свою шкуру, все равно не сдержался и буквально через 2 дня после штурма дворца Саида Фатаха пришел посмотреть на руины. Пришел не только он, но и большая часть мирных жителей городка. Люди с растерянным видом ходили среди дымящихся воронок и трупов, качали головами и не знали, как ко всему относиться. Внезапность и скоротечность нападения были такими, что не окажись тут следов боя, местные бы не удивились и с чистым сердцем списали бы все на вмешательство потусторонних сил. Кроме мирных жителей, недалеко от руин топтались бывшие солдаты Фатаха. На лицах у некоторых было выражение неподдельного горя, но большинство деловито собирало то, что могло им пригодиться в будущем. Трудно их в этом упрекать. Хоть и рухнуло то, что казалось миром, жизнь все равно продолжалась. И о будущем надо было думать. Тот же Маноло, например, решил уехать из Кваруоли и не искушать судьбу. Это место, решил испанец, может прекрасно обойтись и без гостиницы. А в Джибути он хотя бы доживет до старости. Не прошло и месяца, а испанца и след простыл. Хорошо было бы сказать, что проблема Сомали, как очага пиратства, была решена, и корабли снова могут спокойно ходить у берегов этой существующей только формально страны. Но, увы, проблема остается, и по-прежнему корабли самых разных стран подвергаются серьезной опасности. Новые вести о нападениях приходят из региона по 2-3 раза в неделю. Конца краю этому не видно. Те организации, которые должны были дать санкции на военное урегулирование проблемы, продолжают, говоря русским языком, жевать сопли. Ввод в зону действия пиратов военных кораблей без санкций применять силу не дает никакого результата. Пираты, между тем, времени даром не теряют. Имеются в виду, конечно, настоящие пираты, а не сухопутные бандиты вроде покойного Саида Фатаха. По недавним данным, ежегодно они зарабатывают на грабеже и захвате заложников по 150 миллионов долларов.